Глава 4. Линии обороны столицы рушились одна за другой. На Хатхир спускалась долгая ночь. И всю эту ночь, и весь день, и начало следующей ночи на планету приземлялись транспорты захватчиков. Большая их часть достигала Земли в виде раскаленных обломков, но число прошедших сквозь все заслоны неуклонно увеличивалось. И все меньше ракетных батарей оставалось у защитников столицы королевства Фальмальгаут. Из благополучно приземлившихся транспортов выплескивались все новые и новые полчища негуманоидов, завербованных на сотнях диких планет границы внешнего космоса. Герны с планеты Тейн, кентавры с тигринными головами бросались в битву с криками радости. Странные птицы-люди Ахала шли в бой с душераздирающим воинственным кличем. Огромные торы с безымянного мира, который был расположен за пределами зоны границы, покрытые густой шерстью, угрожающе размахивали всеми четырьмя мускулистыми руками. Бесчисленные представители многих других рас и народов, существа неописуемых форм и окрасок, прыгали, катились, скользили, змеились по земле. Фантасмагория. Судный день Фальмальгаута. Оружие у них было самое современное, его продали графы. Нападавшие обрушивали на Хатхир ураган огня и получали в ответ прицельные орудийные залпы. Тела негуманоидов, разорванные взрывами в клочья, полусожженные аннигилирующими и тепловыми лучами, создавали на перекрестках непроходимые завалы. Однако непрерывно прибывавшие новые орды продвигались все дальше и дальше. В неистовстве битвы многие бросали оружие, опуская в ход свои когти, зубы, шипы. Защитников постепенно теснили к центру. Нападавших было слишком много. Кругом полыхали пожары. Их колеблющееся пламя погребальным костром озаряло последнюю ночь Фальмальгаута. Лиана, Гордон, Кархан и Шоркан стояли на широком балконе, выходившем на аллею древних владык. Шум сражения приближался. Защитники дворца предпринимали отчаянные контратаки, но каждый раз тяжелыми потерями откатывались обратно. «Их слишком много», — прошептала Лиана. «Нарад годами работал среди негуманоидов, завоевывал их дружбу, и вот результат». «Как сумел такой человек, как Нарад, добиться такой преданности?» — спросил Гордон, никому конкретно не обращаясь и глядя на усеянные трупами улицы пылающего города. Сколько сотен тысяч полегло на этих дорогах. И все сочли за счастье умереть за Нарата. Почему? «Я могу объяснить», — сказал Кархан. «В Нарате от человека лишь внешность. Я как-то прозондировал его сознание и могу с уверенностью утверждать, что оно атовистично. В интеллектуальном и чувствительном смысле Нарат мало чем отличается от животного. Именно поэтому все эти полуживотные понимают его и любят. Он думает и чувствует, как они, так как никогда не сможет думать и чувствовать нормальный современный человек». «Атавизм», — проговорил Гордон, глядя на царящий в городе хаос разрушения. «Значит, все зависит от какого-то ничтожного гена?» В зал, задыхаясь, бежал молодой офицер. Он склонился перед Лианой. «Ваше Высочество, министр Абра умоляет вас покинуть дворец, прежде чем он будет полностью окружен». Лиана отрицательно покачала головой. «Поблагодарите министра и передайте, что пока мои солдаты сражаются и умирают, я не уйду». Гордон хотел было вмешаться, но по выражению ее лица увидел, что это бесполезно. Зато Шоркан не стал церемониться и поддержал офицера. «Ваше Высочество, когда сражение закончится, вы уже не выйдете отсюда. Лучше сейчас». «Я знала, что вы это предложите. Вы, правивший когда-то Лигой Темных Миров и позорно сбежавший, как только над вашими армиями нависла угроза поражения». Шоркан пожал плечами. «Зато я жив. Правда, скоро не будет и этого». Он опустил взгляд к висевшему на поясе атомному пистолету. Такое же было у Гордона. «Признаться, меня все меньше радует та героическая смерть, которой вы меня толкаете». Лиана не ответила. Ее пылающий отвагой взор был устремлен на дымящиеся руины. Гордон, как ему казалось, вполне понимал ее чувства при виде каменных изваяний, в которых материализовалась история ее королевства, и своих подданных, героически сражающихся на улицах. Внезапно она обратилась к Архану. «Прикажите Абра срочно связаться с баронами. Пусть подчеркнет, что если их корабли не прибудут немедленно, Фальмальгал падет». Кархан поклонился и вышел, а когда Лиана вновь повернулась к жуткой панораме, патрульный корабль с гербом Фальмальгаута на борту вынырнул из дыма сражения и приземлился прямо на огромном балконе, с которого они наблюдали за битвой. «Нет!» — вскричала Лиана в гневе. «Я сказал уже, что никуда не уйду!» «Тревога!» — воскликнул Шоркан. «Это не наши люди!» Гордон тоже увидел, что на мундирах, показавшихся из корабля военных, вместо эмблемы Фальмальгаута сверкал знак булавы. Оружия в их руках не было, вероятно, они рассчитывали на свое численное превосходство. Шоркан повалился на пол и длинной очередью буквально скосил первый ряд нападавших. Гордон из-за того, что давно не стрелял, замешкался, но вскоре и его лучи начали находить цель. Уцелевшие солдаты, несмотря на потери, к оружию не прибегали. Значит, получили приказ захватить их живыми. Из вражеского корабля выбегали все новые и новые люди, и вскоре маленькую группу полностью окружили. Кольцо было столь тесным, что стрелять стало нельзя. Взрывы пуль Шоркана и Гордона могли поразить их самих или Лиану. Гордон схватил пистолет за горящий ствол и орудовал им, как дубинкой, одновременно уговаривая Лиану укрыться во внутренних покоях дворца. Он увидел, как Шоркан, громогласно призывающий на помощь охрану, исчез под массой неприятельских тел. На самого Гордона набросились также. Было слишком много рук, ног, локтей и коленей, пытавшихся отнять у него свободу движений. Он так и не понял, удалось ли Лиане скрыться. Зато увидел спешившую на помощь стражу. Но в этом случае нападение не остановилось, и нападавшие не постеснялись воспользоваться оружием. И сделали это весьма эффективно. Вскоре весь балкон был усеян телами охранников. И последнее, что услышал Гордон, прежде чем потеряв сознание, был звон металлического предмета, обрушившегося на его голову. Когда сознание возвратилось, он все еще лежал на балконе. Череп проломлен не был. Но голова раскалывалась от боли. Рядом стоял Шоркан, лицо его было окровавлено. Их окружали солдаты, готовые, судя по лицам, на... что угодно. «Лиана!» — прошептал Гордон, делая попытку подняться. Шоркан показал поверх безжизненных тел охранников на вход во внутренние покои. «Она там, целая и невредима, но дворец в их руках. Корабль с гербом Фальмальгаута был первым из целой эскадры». Один из солдат молча ударил его по лицу. Вновь полилась кровь. Шоркан замолчал, не пытаясь ни протестовать, ни сопротивляться. Гордон только теперь по-настоящему ощутил весь трагизм ситуации. Издалека доносился гул, похожий на рокот прибоя, разбивающегося о скалистый берег. Он вскочил на ноги и за парапетом балкона увидел. Город пал. Повсюду к небу вздымались языки пламени от горящих строений, но нигде уже не стреляли. Окрестности дворца были буквально затоплены полчищами негуманоидов. Гротескные, пернатые, лохматые твари в гордыне триумфа разносили вдребезги все, вопя и ругаясь на тысячи непонятных наречий. А самые оглушенные вопли издавала компания, состоящая из группы существ, медленно продвигающихся по аллее древних владык, выражая свой восторг свистом, рычанием и улюлюканьем. Они не сводили глаз человека, который верхом на огромном черном герне возглавлял процессию. Это был Нарад Тейн. Высокомерно подняв голову, он приближался к дворцу, чтобы занять трон королевства Фальмальгаут.